Медаль Корейской Народно-Демократической Республики «Дружба» присвоена деятелям России. Церемония вручения медали состоялась 17 июля в Москве. На ней присутствовали деятели правительства, политических партий и организаций России, чрезвычайный и полномочный посол и сотрудники нашего посольства в Москве. Чрезвычайный и полномочный посол нашей страны зачитал указ Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики. Затем медаль «Дружба» вручена депутату Госдумы и президенту Международной Федерации Фонда Мира Карпову, начальнику Корейского Центра Дальневосточного Института Академии Наук Александру Жибину и председателю Московского Совета Фонда Мира Дувинскому.